Лакей встретил меня у порога и, почтительно поклонившись, поприветствовал меня в замке Тоберг. «Передай своему господину, что его желают видеть виконтесса Телмбридж», — с достоинством произнесла я. Вновь поклонившись, лакей удалился, а я позволила себе передышку и огляделась по сторонам. Просторное помещение с узкими окнами и высоченным потолком, в котором я находилась, обставлено довольно современно. Картины на стенах написаны молодыми художниками. Это легко заключить из той манеры, в которой они выполнены. Камин значительно более новый, чем сам замок. Вне всяких сомнений, его заново собрали совсем недавно. На каминной полке несколько фигурок, не имеющих никакого отношения к религиозной тематике. Женщина, державшая на голове кувшин, распушивший хвост павлин, мальчик, играющий на дудочке. Занавески более светлые и легкие, чем обычно можно увидеть в таких местах. И я бы сказала, ничто здесь не свидетельствовало о военной карьере хозяина, равно как и о его продолжительном пребывании в Анселоне. Лакей вернулся и почтительно предложил мне следовать за ним. Я прошла к лестнице, гулко цокая каблуками, и принялась подниматься, величаво придерживая подол, дабы длинное платье не путалось под ногами. Для сегодняшнего визита я оделась в соответствии со своим высоким общественным положением. Платье выбрала основательное, почти торжественное, в пол и, разумеется, зеленого цвета. На шее колье из изумрудов, в ушах изумрудные серьги. Широко распахнув двери и торжественно объявив о прибытии виконтессы Вероники Телмбридж, лакей отступил в сторону и застыл в поклоне. Я вошла. Со своей стороны разводить излишний официоз не стала. Приседать в реверансе тем более. Просто остановилась, идеально ровно держа спину, высоко подняв голову и устремив вызывающий взгляд на хозяина дома. Мельком, в основном боковым зрением, все же успела оглядеть и комнату. Очередное просторное помещение. Два окна, камин, настенные канделябры, длинный прямоугольный стол, покрытый белой скатертью. За столом всего два человека, и оба мне знакомы. Один из них — Джастин Брэдшоу, хозяин этого замка. Другой, как нетрудно догадаться, его друг Нортон Кэмерон. Присутствие последнего нисколько меня не удивило. Дэн и Алонсо недаром ходили на разведку. Помимо всего прочего, они известили меня и о том, что Нортон является нередким гостем в этом доме. Кроме этих двоих, в комнате присутствовали еще несколько человек. За спиной у господ стоял лакей, готовый в любое мгновение долить графу и его гостю вина в пустеющий бокал. На стуле возле камина сидел не то костелян, не то синишаль. Горничная тщательно протирала низкую пузатую вазу. Продолжить осмотр помещения я не смогла. Джастин поднялся на ноги, полностью концентрируя мое внимание на своей персоне. «Леди Телмбридж», — почти радушно произнес он, — «я бы хотел сказать, что безмерно удивлен этой встрече, однако граф Кэмерон уже просветил меня насчет вашей личности. Он рассказал мне, что на приеме у барона присутствовали именно вы, хоть вы и представились тогда чужим именем». «Не чужим, а просто несуществующим», — безразлично повела плечиком я. «Что же касается графа Кэмерона...» Я перевела презрительный взгляд на Нортона. «То кто бы сомневался?» Сквозившая в моем голосе неприязнь не укрылась ни от одного из них. Нортон поморщился и отвел глаза. Джастин покосился на приятеля с ухмылкой. «Он также сообщил мне о придуманной вами и вашим мужем клевете, будто бы в преступлениях Дамиана виновен я», добавил Брэдшоу, внимательно следя за моей реакцией. «К счастью, граф достаточно умен, чтобы ни на грош не поверить в подобную историю». «Лорд Кэмерон сделал свой выбор», — безразлично ответила я. И взглядом дала понять, что данная тема меня более не интересует. «Итак, госпожа виконтесса, с какой же целью вы прибыли в мой замок?» Перешел к делу Джастин. «Если для того, чтобы просить за вашего мужа, то вам нет нужды унижаться. Мне придется сразу же вам отказать. Видите ли, это дело вне моей компетенции. Оно целиком и полностью в руках короля. Дать ему обратный ход невозможно. Дамиана Телмриджа ждет справедливый королевский суд». «Что вы, граф?» — мои губы скривила неискренняя улыбка. «Я не настолько глупа, чтобы обращаться к вам с просьбой. Я ни секунды не сомневалась в том, что вы ответили бы на нее именно так. Более того, уверена, вы позаботились и о том, чтобы королевский суд, не затягивая, вынес именно тот вердикт, который выгоден вам». Я была готова к тому, что данное заявление Джастина разозлит. Но нет, похоже, оно скорее его позабавило. «Вот как?» Улыбнувшись, он сложил руки на груди. «В таком случае зачем же вы пришли, если не просить? А, кажется, понимаю, вы намерены требовать. Может быть, угрожать?» «Ну что вы!» Я сделала несколько неспешных шагов в направлении стола. «Упасите боги! Чем я, слабая женщина, оставшаяся без всякой защиты, могу угрожать такому человеку, как вы? Нет, я пришла за тем, чтобы предложить вам сделку». «Предложить мне сделку?» На сей раз Джастин был по-настоящему удивлен. «И в чем же, любопытно знать, эта сделка может заключаться?» «Я непременно вам об этом сообщу, граф», — кивнула я. «Но сперва я бы хотела остаться с вами наедине. Будьте столь любезны, попросите всех, кто здесь находится, ненадолго покинуть помещение. Не считая господина Кемерона, его присутствие может, напротив, оказаться полезным. Но лишние свидетели нам не нужны. Поверьте мне на слово, это в ваших собственных интересах. Вы поймете это, как только я изложу вам суть своего предложения». Но выполнять мою просьбу Джастин не торопился. Стоял, склонив голову на бок, и сверлил меня глазами, силясь понять, что у меня на уме. Видя, как он колеблется, я усмехнулась. «Ну же, граф, неужели вы меня боитесь? Разве такая женщина, как я, может чем-то навредить опытному воину?» «Военный опыт учит меня тому, что никогда нельзя недооценивать противника», — медленно проговорил Джастин. «Особенно если этот противник производит впечатление более слабого. Внешность бывает обманчива». Я неторопливо пожала плечами. «Если хотите, пусть ваша горничная меня обыщет. У меня нет при себе ничего, что могло бы сойти за оружие». Опускаться до такого хода Брэдшоу все-таки не стал. «Ладно», — сдался он. «Прошу выйти из комнаты всех, кроме, разумеется, тебя, Нортон». Слуги беспрекословно подчинились. Я подождала, пока за последним из них закроется дверь. Теперь мы остались втроем. Джастин любезно предложил мне садиться. «Я выполнил ваше пожелание, виконтесса», — сказал он после того, как я расположилась на стуле, по-прежнему продолжая идеально ровно держать спину. «Теперь ваш черед. Что же за таинственную сделку вы хотели мне предложить?» «Сейчас расскажу», — неторопливо произнесла я. «Я намерена сделать вам предложение, от которого вы навряд ли захотите отказаться. Но прежде объясню, чего я хочу взамен. Мне известно, что вы действительно не в силах дать делу моего мужа обратный ход. Даже если вы станете уверять меня в этом, я буду знать, что вы лжете». Джастин согласно кивнул. Слушал он чрезвычайно внимательно. «Однако мы находимся в вашем замке. Вы знаете здесь все ходы и выходы. Вам подчиняется стража. Во всяком случае, основная ее часть. Вы знаете все слабые и сильные стороны своих людей. Я хочу, чтобы вы устроили моему мужу побег». «Да-да, именно так», — с нажимом добавила я, видя, как удивленно поползли вверх его брови. «Вам не слишком сложно будет это организовать. При этом сами вы никак не пострадаете от такого поворота событий. Побег лишь укрепит короля в том мнении, что именно Дамиан виновен в событиях пятилетней давности. Стало быть, подозрение в измене не падет ни на вас, ни на вас», — повернулась я к Нортону. «А то, что преступник сумел сбежать, ну, мало ли, всякое бывает. Должно быть, у него оказались умелые сообщники, но вы-то со своей стороны сделали все для того, чтобы его разоблачить». Я одарила Джастина презрительной улыбкой. «И что же такого ценного вы намерены предложить мне взамен, чтобы я согласился пойти на подобную авантюру?» — изумился Брэдшоу. «Живую кровь», — просто сказала я. «Живую кровь?» — переспросил Джастин в еще большем изумлении. Нортон глядел на меня широко раскрытыми глазами. «Именно», — невозмутимо подтвердила я. «В моих жилах течет редчайшая кровь. Фактически эликсир здоровья и жизни. Я предлагаю его вам. Взамен на жизнь и свободу моего мужа». Джастин и Нортон переглянулись. На какое-то время даже Брэдшоу потерял дар речи. «Но в данный момент я не болен и не нуждаюсь в лечении», — осторожно заметил он. «Насколько же мне известно, такая кровь, как у вас, если вы действительно являетесь ее обладательницей, чрезвычайно быстро теряет свою ценность». «Я действительно являюсь ее обладательницей и докажу вам это в самое ближайшее время», — заверила я. «Что же касается свойств моей крови, это правда, со временем они теряются. Однако существует возможность этому воспрепятствовать». Если сразу же смешать мою кровь с соответствующими препаратами, в результате вы получите жидкость, обладающую все той же целительной силой. При этом такой жидкости будет куда больше, чем моей крови самой по себе. Ее хватит на то, чтобы спасти от смертельной болезни десяток человек. «Десяток?» — пробормотал Джастин. Мне все-таки удалось выбить его из колеи. Сейчас на лице графа Брэдшоу было написано смятение. «И что же за таинственные препараты для этого требуются?» — хмурясь, уточнил он. «Не знаю», — безразлично откликнулась я. «Существуют люди, врачи и аптекари, которые разбираются в этих вещах. Их не так много, но при желании профессионала нужной квалификации можно найти. Мне доводилось встречаться с одним из них». «И вы готовы вот так вот запросто расстаться с собственной жизнью ради спасения вашего мужа?» Усомнился Джастин. Я усмехнулась. «Понимаю, вам очень трудно себе такое представить, господин Брэдшоу. Но представьте себе, да, я на это готова. А запросто или не запросто, это уж, простите, не ваше дело». Губы Джастина беззвучно зашевелились, словно он просчитывал варианты. Повернулся к Нортону, затем снова устремил на меня подозрительный взгляд. Но, несмотря на сквозившие в этом взгляде сомнения, я поняла — мое предложение его зацепило. Оставалось только дожать. «Ну же, Джастин!» — подбодрила я. «Решайтесь, посудите сами. Я предлагаю вам почти бессмертие. Как минимум невероятно долгую жизнь без единой болезни. Только не говорите, будто это не стоит одного единственного организованного вами побега». Поджав губы, Джастин поднялся на ноги и стал мерить шагами комнату. «И, разумеется, высказать мне это предложение один на один вы не могли». С плохо скрываемым раздражением произнес он, недвусмысленно покосившись на Нортона. «Разумеется, не могла», — улыбнулась я. «Присутствие вашего друга для меня очень кстати. Оно послужит мне гарантией того, что вы не нарушите условий нашей договоренности и исполните собственные обязательства. Понимаю, теперь вам придется немного с ним поделиться, но, поверьте, моей крови за глаза хватит и на двоих». Джастин вновь покосился на Нортона. Его беспокоило не то, что с бывшим соратником придется делиться. Главной причиной тревоги служило другое — согласится ли Нортон вообще участвовать в подобной сделке? Не помешает ли этому его природная порядочность или собственные представления о чести? Не заставят ли они его сделать все, чтобы сорвать подобную договоренность и не позволить юной леди добровольно пожертвовать своей жизнью, а графу Брэдшоу получить то, что он, скажем прямо, и вправду хотел получить? И когда Нортон заговорил, его слова лишь подтвердили опасения Джастина. «Мне это не нравится», — категорично заявил он. «Все это очень дурно пахнет. Дамиана ждет королевский суд. Если он виновен, значит, понесет наказание. Если нет, значит, выйдет на свободу. Не могу сказать, что я сильно бы страдал, если бы ему удалось бежать, пусть даже в действительности он виновен. Но вся эта идея — убивать женщину, использовать кровь в качестве оплаты...» Скривившись, он мотнул головой из стороны в сторону, будто отряхиваясь от случайно окатившего его потока грязи. «Это какой-то полный бред. Болезненный, чтобы не сказать хуже. Простите, виконтесса, но ничего подобного я от вас не ожидал. Понимаю, вы готовы пойти на все ради своего мужа, и в определенном смысле я даже уважаю вашу самоотверженность, но участвовать в подобном отказываюсь категорически. равно как и не могу подобного допустить. — А что вас, собственно говоря, так сильно возмущает? — разозлилась я. — В конце концов, речь не идет об убийстве. Я сама, по собственной воле, решилась на этот шаг. И ответственность перед богами тоже лежит на мне. Да, я готова выкупить жизнь своего мужа такой ценой. Я имею на это право. Хотите выйти чистым из всей этой грязной истории? Боюсь вас разочаровать, но вам это никак не удастся. Вы уже предали Дамиана тогда, много лет назад. Так искупите свою вину перед ним хотя бы сейчас. Демоны поберите, он ведь был вашим другом в течение 6 лет. Неужели вам совершенно безразлична его судьба? Сейчас у вас есть шанс ему помочь, спасти от пыток и эшафота. Неужели вы этого не сделаете? В конце концов, кто я для вас? Никто. Вы едва меня знаете. Судьба Дамиана не может не значить для вас во много раз больше, чем моя. К тому же никто ведь не просит вас резать мне вены. Все, что от вас требуется, это проследить за тем, чтобы ваш друг... Презрительно произнеся последнее слово, я устремила не менее презрительный взгляд на Джастина, не нарушил условий договора. Чтобы он поступил честно, действительно выпустил Дамиана на свободу и достойно обращался со мной в течение того времени, которое мне придется провести в этом замке. «Я ведь правильно понимаю?» — вновь повернулась я к Джастину. «Вы не рискнете меня отсюда выпустить, пока продолжаются необходимые приготовления?» Нужно найти подходящего лекаря. Он должен будет приготовить все, что нужно для процедуры. Значит, какое-то время я буду находиться здесь. Вы, Нортон, нужны мне не как убийца, а как порядочный человек. Джастин стоял в стороне с таким видом, будто обсуждающее имело к нему лишь косвенное отношение. Однако за ходом нашего с Нортоном разговора следил чрезвычайно внимательно, в особенности за реакцией последнего на мои слова. Нортон же хмурился и глядел на меня неприязненно. — Похоже, у нас с вами разное представление о порядочности, виконтесса, — заметил он. — На мой взгляд, порядочный человек просто не может допустить такую чудовищную сделку. Это его утверждение нисколько меня не впечатлило. А допустить, чтобы его друга пытали и казнили за преступление, которого он не совершал, порядочный человек может? — парировала я. Существует только один способ спасти Дамиана от этой судьбы. Уж поверьте, я пересмотрела все возможности, прежде чем остановиться на таком варианте. Или вы думаете, что эта жизнь настолько мне надоела? Так что давайте просто примем данность такой, какая она есть, и довольно меня мучить. Повторяю, вы не убийца, вы гарантия справедливого исхода. А если вам и придется пойти ради нас с Дамианом на небольшую сделку со своей совестью, согласитесь, вы получите за это весьма достойную компенсацию. Вы говорили, что, оставив военную службу, потеряли жизненные ориентиры. Я навела кое-какие справки и выяснила, что службу вы оставили из-за ранения. Не смертельного, но дающего о себе знать. Не слишком мешающего в мирной жизни, но и не позволяющего служить так, как раньше». Я же предлагаю вам полное исцеление. Хотите, возвращайтесь после этого на войну, в Анселону или куда-либо еще. Туда, где вы будете снова чувствовать себя в своей стихии, зная, что сможете с легкостью исцелиться от любой раны, которую получите в бою, даже смертельной. Хотите, оставайтесь в Ренбери или езжайте в свое графство. Привыкайте к мирной жизни, ищите себе занятия по вкусу, и знайте, что у вас будет много-много времени и сил на то, чтобы пробовать разные роды деятельности и искать то, что по-настоящему придется вам по душе. Не это ли самое ценное, что вы можете сейчас получить? Я выступала в роли демоницы-искусительницы и отлично это осознавала. Должно быть, именно так происходило когда-то искушение святого Велира, суть которого мне никак не удавалось прежде понять. И Нортон тоже все это осознавал и чувствовал, что сдается, и впервые за время нашего знакомства смотрел на меня почти с ненавистью. — А вы умеете бить по больному месту, виконтесса? — процедил он. — Учусь, — улыбнулась я. — Хорошо, — через силу выговорил Нортон. — Я согласен. Я приму участие в этом безумии и прослежу за тем, чтобы с вами, виконтесса, обращались предельно корректно, а Дамиана выпустили согласно договору. «Ну, вот и хорошо», — сказала я. «Надеюсь, вопрос о доле каждого вы сможете обсудить без моего участия». «Что ж, в таком случае мы можем приступить к делу», — заключил Джастин. «Виконтесса, на то время, что вы прогостите в моем замке, вам будет предоставлена самая лучшая комната. И вообще все те условия, которых вы потребуете, за исключением возможности покидать территорию замка. Надеюсь, вы понимаете, что это та мера предосторожности, которую мне необходимо принять. Теперь я больше вашего заинтересован в абсолютной секретности происходящего. Я же со своей стороны обдумаю, как можно организовать Дамиану побег с максимальной вероятностью успеха. Кроме того, я займусь поисками подходящего лекаря. Полагаю, на это уйдет не так мало времени». «Времени на поиски не понадобится», — глухо произнес Нортон. Я резко подняла голову. «Что ты имеешь в виду?» — обернулся к другу Джастин. Тот вздохнул и, тщательно избегая моего взгляда, пояснил. «Я знаю в Ренбери одного аптекаря. Мне часто приходилось иметь с ним дело из-за последствий моего ранения. Периодически мы вели беседы на отвлеченные темы, пока он готовил лекарства. Кроме того, дожидаясь в его заведении, мне доводилось слышать и другие разговоры. Словом, как я понимаю, он разбирается в этом вопросе. Во всяком случае, он чрезвычайно интересуется темой живой крови и, кажется, даже проводил в этой связи какие-то исследования. Подробности мне, разумеется, неизвестны, но если захочешь, я могу к нему обратиться». «Я сам», — быстро сказал Джастин. «Дай мне адрес этого аптекаря и его имя. Всем остальным я займусь самостоятельно. Свяжусь с ним, выясню, что он действительно умеет, проверю документы о его квалификации, а заодно и пригляжусь к нему немного. Следует прощупать человека и лишь затем предлагать ему участие в подобном. Однако прежде чем мы всем этим займемся, есть кое-что еще. Виконтесса, вы обещали предоставить нам доказательства того, что ваша кровь действительно обладает целительными свойствами». «Ах, да, конечно», — равнодушно произнесла я. «У кого-нибудь из вас есть какая-нибудь незначительная ранка или царапина?» Оба нахмурились, припоминая. Джастин оглядел свои руки, но ничего подходящего не нашел. Нортон хлопнул себя по лбу. «Конечно, вот». Он закатал до локтя рукав светло-серой рубашки. На предплечье обнаружилась алая полоса. Когда-то на этом месте была разодрана кожа. «Годится». «Вполне», — кивнула я. Извлекла из кармана маленькую булавку, легонько надавила острием на кончик безымянного пальца левой руки. Вместе укола сразу же выступила капля крови. Я коснулась ею царапины Нортона. «Это займет примерно полминуты», — по-прежнему равнодушно сказала я. «По-моему, времени прошло даже меньше. Прямо на глазах у изумленных графов красная полоска бесследно исчезла. На ее месте была теперь обычная здоровая кожа, и человек со стороны уже не смог бы определить, где именно до недавнего времени красовалась царапина». «Демоны, это действительно впечатляет», — пробормотал Джастин. «Я же предупреждала, что вы не откажетесь от моего предложения», — криво ухмыльнулась я. «Ну что же, леди?» Брэдшоу протянул мне чистый платок, чтобы я смогла обмотать им пораненный палец. А затем галантно поцеловал мне вторую руку. «С этого момента вы, моя почетная гостья, сейчас вам покажут ваши покои. Сообщите мне, если вам что-то придется не по вкусу. Я сделаю все возможное, чтобы исполнить любой ваш каприз». Я едва заметно скривила губы. Капризы меня сейчас волновали мало. Главным было добиться своей подлинной цели.